«Два ума в одном». Предлагаю вам простую модель, которая облегчит визуализацию вашего подсознания, методов его работы, способов управления его функциями и улучшит результаты его работы. Представьте себе два мячика, которые соединены друг с другом. Допустим, пусть это будут мяч для гольфа и мяч для баскетбола. Причем пусть мяч для гольфа находится сверху. Картинка изображает относительное распределение мощности вашего сознания и подсознания. Баскетбольный мяч здесь символизирует подсознание. Обе части единого механизма необходимы друг другу, но области их деятельности разные. Пользуясь терминами компьютерных операций, сознание — это программист, вводящий информацию, точно так же, как это делает оператор. Сознание решает, что впустить внутрь для вашего размышления. Подсознание — это само техническое устройство, система, которая ведет обработку информации. Ваша «я-концепция» — это программное обеспечение, определяющее результаты, получаемые вами в процессе жизни. Здесь все элементы необходимы и взаимозависимы. Все происходящее с вами определяется вашим умением вводить в компьютер задания и вашими навыками его использования.